Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Вторая главная часть книги Иисуса Навина начинается 13 главой. В это время Иисуса Навину было около 90 лет. Бог сказал ему: «Ты состарелся, вошел в лета преклонные, а земли брать наследие еще много». Бог обещал Израилю много земли, но народ не овладел всей землей, которую Бог назначил для него. Господь напомнил Иисусу Навину о том, что, несомненно, Иисус Навин остро чувствовал. Я припоминаю слова «обещанное, но не взятое». Мы думаем об этих словах во свете истории Израиля, его овладения землей обетованной. Но хорошо подумать и об этих словах во свете наших христианских переживаний. Как много Бог обещал тем, кто во Христе Иисусе. Вспомните слова послания к римлянам, 8 главе, 32 стих. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» А в послании к филиппийцам, 1 главе 6 стихе читаем: «Будучи уверен в том, что начавший нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Бог совершал великие дела для Израиля, но опять и опять народ как бы не позволял ему завершить эти дела. Не доверяя Господу вполне, не имея видения духовного, не проявляя послушания и посвящения себя Ему, люди позволяли себе увлечение делами, которые нарушали их послушание воле Божией. Только полное послушание Ему привело бы их к быстрому завоеванию этой страны. Эти мирские увлечения стали сетью для них, для детей их и для внуков. Иисус Навин знал слабость человеческой природы и склонность его ко греху. И он всецело отдался цели, чтобы вдохновлять народ и шествовать вперед. Верный служитель Божий сегодня будет постоянно побуждать свое собрание жить достойно призвания, невзирая на то, что, возможно, этот зов и будет раздражать некоторых членов. Апостол Павел писал к Коринфянам, первое послание Коринфянам, 4 глава, с 13 по 14 стих: «Хулят нас, мы молим. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». А во втором послании Коринфянам, 12 главе, 15 стихе, он пишет так: «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно люблю вас, а менее любим вами». Апостол Павел отдал себя всецело, без задержки, для духовного возраста тех, за которых он был ответственный пред Богом. Хотя временами он говорил строго, но всегда с любовью и нежностью. Иисус Навин был человеком такого характера. Он был мужем Божиим, назначенным на место это Богом, чтобы цель Божия совершалась через народ его. Первые стихи 13 главы Иисуса Навина описывают местность, которая была назначена Богом для Израиля, но которой народ еще не овладел. Поэтому Иисус Навин призывал народ израильский действовать по этому поводу. Они согласились разделить землю на уделы или части для разных колен или родов Израиля. Сказано в книге Иисуса Навина, 13 главе, 7 стихе: «Разделили землю сию и удел десяти коленам и половине колена Манассиина, от Иордана до моря Великого к западу, отдай им ее. Великое море будет пределом». Каждое колено должно было принять на себя ответственность за это полученное наследство. Это означало битва с народом, который им надлежало искоренить. Но по милости Божией это могло быть совершено. В этом заключались воззвания Иисуса Навина к народу. Этот вождь его имел в это время 90 лет, и призыв его к такому наставлению и вражескую территорию мог быть назван только полным мужества и божественного вдохновения. Иисус встретился с быстрым ответом. Вот Халев, который благополучно пережил странствование в пустыне, пришел к Иисусу Навину с напоминанием, что Бог обещал ему, и исполнение этого обещания он ожидал 45 лет. Иисуса Навина, 14 глава, 6 стих. Он напомнил Иисусу Навину, что он был настолько же крепок, как и когда когда впервые услышал обещание Божие, что он войдет в эту землю. Иисус Навин исполнил его просьбу о Хевроне и его окружности. Халев сказал так: «Итак, дай мне сию гору, Господь будет со мною, и я изгоню их, как говорил Господь». Иисуса Навина, 14 глава, 12 стих. Кто же были обитатели этой земли? Сыны Енаковы, великаны, которые так испугали собою согладателей, что 10 из них доложили Моисею: «Мы видели великанов, они также великие, но мы казались саранчою пред ними». Но Халев сказал: «Мы видели великанов, но они будут как хлеб для нас», другими словами, как ничто, что можно проглотить. Духовные враги, окружающие нас, сильны, и мы не можем сразиться с ними в нашей собственной силе. Но Слово Божие говорит: «Тот, который в нас, больше того, который в мире». Первое послание Иоанна, 4 глава, 4 стих. «Во Христе мы больше, нежели победители. Благословен наш Господь». Это является истиной, которую мы познаем, когда уповаем на Бога, облекаясь во всеоружие Божие. Ефесянам 6 глава, с 12 по 18 стих. При разделении земли колено Иуды был на первом месте, как род царственный. Однако возникли жалобы по причине разделения земли. Некоторые из родов чувствовали, что они заслуживают большие уделы. В связи с этим мы читаем следующие слова в Иисуса Навина, 17 главе, 14 стихе. «Сыны Иосифа говорили Иисусу и сказали: „Почему ты дал мне в удел один жребий и один участок, тогда как я многолюден? Потому что так благословил меня Господь“?» Ответ Иисуса Навина был похож на ответ мужественному старому воину. Он сказал: «Если ты так многолюден, то пойди в леса, и там в земле Ферезеев и Рифаимов расчти себе место». 17 глава, 15 стих. Там было много места для расширения их удела, но нужда была вера и старание для достижения этого. В этом ответе Иисуса Навида родам, которые жаловались, заключается для нас большой духовный урок. Иисус Навин знал слабости Израиля. Он уразумел, что Израиль может быть сильным только при испытании, в борьбе. Если они проявляли усилия и борьбу для улучшения своих уделов, то делались тогда более сильными. Не так ли это в духовном отношении? Борьба духовная за истину укрепляет нас. Пребывание в духовных удобствах, отдыхе не поможет нашему прогрессу и духовному возрасту. В провидении и премудрости своей Господь допускает духовных противников на нашем пути, чтобы в последовавшей борьбе мы пережили победу кровью Агнца. Автор одного гимна писал так: «Наша победа поможет другому также одержать победу. Мужественно воинствуйте и подвигайтесь вперед, укрощая темные страсти, взирая на Иисуса, Он все совершит». Этот гимн заканчивается такими победоносными словами: «Венец подарит побеждающим Бог. Мы верой к победе идем, хотя и слабеем, оставлены мы, но силы Спаситель опять обновит, взирая на Иисуса, ты с Ним победишь». По Своем воскресении Господь Иисус сказал ученикам Своим: «Дана мне всякая власть на небе и на земле, посему идите, и сея с вами во все дни до скончания века». Матфея 28 глава, с 18 по 20 стих. Господь никогда не оставит нас. Он укрепит нас Духом Святым для победы над силами, которые выступят против нас. Верующий христианин может сказать: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 1 глава, 13 стих. Когда мы читаем остальную часть книги Иисуса Навина, то видим, что Израиль никогда не выполнил вполне повеление Божие в отношении его наследства земного. Это произошло всецело по причине непослушания народа Богу. Верность же Божия открывается в таких словах: «Не осталось не исполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву. Все сбылось». Иисуса Навина, 21 глава, 45 стих. Неудачи наши в овладении тем, что Бог дает нам даром, всегда является результатом греха и неверия нашего. Мы должны быть готовы принят на себя ответственность за всякую неудачу на пути духовного достижения полного возраста во Христе, за неудачу в победе в нашем христианском опыте жизни. На судилище Христовом мы получим награду или урон за то, что делали в теле доброе или худое. Хорошо, когда мы проявляем способность обнаружить необыкновенную уверенность, во Христе мы более, нежели победители. В смирении Духа мы признаем тот факт, что без Него мы не можем делать ничего, но с Ним мы в состоянии совершить все. Апостол Павел писал, «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? За Тебя умерщвляет нас всякий день, считая нас за овец, обрученных за заклание». Псалом 43, 23 стих. «Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Аминь».